Глава 68. Артём. Полторы недели спустя. «А чего такой бледный? Где твой загар?» — вопросительно тянет Грановская, разглядывая меня с нескрываемым скепсисом. «Так не на югах же был?» — усмехаюсь, садясь напротив. «А где?» «В горах. Ночевал в палатке и жрал консервы. Романтика?» «Фу, какая гадость!» Девушка морщится и жестом руки подзывает официанта. «Ну ничего, сейчас нормально поешь. Тут достойные медальоны из говядины. Попробуй». Молодой парнишка в фирменном фартуке подлетает к нам и принимает заказ, восторженно пялясь на Леру. Я его понимаю. Она красивая, ухоженная и какая-то интригующе властная. Но у паренька нет шансов. Ни единого. «Так, ну что, перейдем к делам?» Отослав официанта, Грановская снова переводит взгляд на меня. «Я хочу, чтобы все было по высшему разряду, чтобы эта вечеринка стала легендой, чтобы гости, которым посчастливилось туда попасть, обсуждали ее месяцами. Ты меня понимаешь, Тём?» «Более чем». Улыбаюсь. Лера в красках и подробностях описывает свои потребности, время от времени интересуясь моим экспертным мнением. Обсуждать работу с девчонкой, которую я помню еще беззубой, непривычно, но жизнь есть жизнь. Все течет, все меняется. Теперь Грановская уже не мелкая заноза с раздутым самомнением, а самая, что ни на есть, деловая женщина. Музыка должна рвать на куски, и это не метафора. Людей реально должно колбасить от крутости происходящего. Ты сможешь это сделать? Конечно. В этом суть моей работы. Отлично. Лера удовлетворенно откидывается на спинку стула. Тогда моя помощница пришлет тебе на почту детали. Хорошо. И еще у меня к тебе просьба, Тём. После того, как отыграешь сет, сможешь спуститься в зал и немного пообщаться с гостями. Я знаю, ты этого обычно не делаешь, но я готова доплатить и... Брось, — отмахиваюсь я. Без проблем. Правда? Удивляется. Ну да, сделаю для тебя исключение. По старой дружбе, так сказать. Спасибо. Она искренне улыбается. Приятно осознавать, что не все в этом мире измеряется деньгами. Согласен. Беру в руки вилку и нож и принимаюсь за медальоны. Они и правда не дурны. «Ты будешь один?» Как бы невзначай интересуется Лера. «Да, а что?» «Ничего, просто тема твоей личной жизни — это тайна, покрытая мраком. Вот и спрашиваю. Сейчас моя личная жизнь временно замещена работой. Все как и подобает человеку в процессе развода». «Все-таки разводишься, да?» Грановская сочувственно опускает уголки губ. «Угу. Мне очень жаль». «Прямо-таки очень», — уточняя насмешливо. «Реветь по ночам в подушку не буду, если ты об этом...» В тон мне отзывается она. «Я так и думал». Хмыкаю. «Ну а если серьезно? Немного помолчав, Лера вновь подает голос. «Что думаешь делать дальше?» «В каком смысле?» «Не прикидывайся дураком», — обрубает жестко. «Ты им никогда не был». Испуская протяжный вздох и откидываюсь на спинку стула. Грановская тоже никогда не была дурой, поэтому облапошить ее, как большинство моих друзей, не получится. «Я не знаю. Все сложно». «Сложно? Это у тебя-то?» Она недоверчиво вздергивает бровь. «Я думала, Соколов и сложности — понятия несовместимые». «Слушай, Лер, ты знаешь, я человек импульса». Провожу рукой по лицу и взрываюсь в волосы. «Но сейчас я, наверное, впервые в жизни хочу взять паузу и просто подумать. О будущем, о прошлом, обо всем, понимаешь?» «Кажется, да». У меня такое ощущение, что последние несколько лет я жил в тумане, словно функционировала лишь часть моего сознания. А потом на меня навалились все эти испытания и... «И ты прозрел?» Грановская слегка щурится. «Ну, типа того», — неуверенно пожимая плечами. «Думаешь, я дебил?» «Мне странно, что я говорю Лерке все это. Вообще-то я не собирался ни с кем обсуждать свои чувства, но с ней как-то само собой выходит». «Нет, наоборот. Думаю, ты постепенно излечиваешься от своего дебилизма». «Ну, спасибо». Закатываю глаза. Кажется, я начинаю вспоминать, почему задирал Грановскую в младших классах. «Ну, признай, Тём, ты был лентяем и все время плыл по течению». «Разве это плохо?» «Нет, но иногда для достижения цели не грех и руками поработать». «Слушай, Лер, я предлагал ей сойтись, ясно?» Почему-то взрываюсь. Она рогом уперлась, мол, иди к своей Аделинке. А у меня вообще парень есть. Только если есть парень, на кой черт надо было связываться со мной, непонятно. А на кой черт после ночи с ней надо было переться в ЗАГС? Парирует она. Подруга буравит меня пристальным взглядом, и я опять вздыхаю. Я думал, у меня получится. Что именно? забыть ее и двигаться дальше. Раньше же получалось. Но в этот раз что-то пошло не так. Догадывается. Вот именно. Горько усмехаюсь. В этот раз не получилось. Да, так бывает. Лера, понимающе кивает. Вроде живешь по накатанной, а потом бац, и старые механизмы перестают работать. Надо изобретать новые. Какое-то время мы молчим, глядя на шевелящиеся кроны деревьев за окном, а потом я спрашиваю. Так выходит, Вася рассталась с тем парнем? Мне не хочется показывать собственную уязвимость, но я решаю рискнуть, ведь ответ на этот вопрос очень важен для меня. Ну, скажем так. Лерка ёрзает на месте. В данный момент она не состоит ни в каких отношениях. Это хорошо. Выдаю облегченно. Господи, прямо камень с души. Ага. Отзывается Грановская, а потом кивает взгляд куда-то за мою спину и, встрепенувшись, добавляет. «Ну ладно, Тём, рада была тебя видеть. Мне пора». «Привет». Где-то совсем рядом раздается низкий мужской голос. Оглядываюсь и упираюсь взглядом высоченного бугая. Несмотря на то, что именно он только что сказал «привет», лицо его максимально неприветливо. Примерно с такой физиономией мафиози в фильмах изымают у должников деньги — ну или закапывает трупы. «Привет», — роняет Грановская, поднимаясь на ноги. «Познакомься, это мой друг Артём Соколов», — переводит взор на меня. «Тём, это Тимур Алаев, мой, сводный брат». Заминка, с которой она определяет роль этого парня в своей жизни, вызывает много вопросов, но я предпочитаю не лезть в подробности. Это не мое дело. «Приятно», — привстав, жму его руку. «И мне». Бросает угрюмо, всем своим видом показывая, что это неправда. «Тёма будет играть у нас на вечеринке», — информирует Лера, накидывая пиджак. «Я обо всем договорилась». «Так ты диджей?» В тёмно-карих глазах Алаева зажигается слабый интерес. «Да, а ты?» — спрашиваю я, надеясь, что в ответ он назовет род своей деятельности. «А я тот, кто тебе платит». «Надеюсь, из своего кармана?» — уточняю иронично. Я впервые вижу этого Тимура, зато прекрасно знаю, кем был его отец. Логично предположить, что сыновьям олигархов деньги достаются гораздо проще, чем простым смертным. «Мальчики, не ссорьтесь», — ворчит Грановская, вклиниваясь между нами. «Все, Тимур, пошли, я готова». «Пока, Лерон». Перевожу взгляд на нее и растягиваю губы в улыбке. «Пока, Тём». Она встает на носочки и чмокает меня в щеку. «Будем на связи».